мертвое тело. Покажите мне белое небо. Я во тьме, это так надоело. Я во тьме, где душа моя тлела. Проклинай мое чертово имя на плите, что окутывал иней. Но трон свой никак не покину. Он убил меня, став мне могилой. Чертову тысячу лет я один в темноте, обнимающий страхом. Кожа на ней волдыри, это боль, что служила мне памятью знаком. Рот мой закрыт, он заштопан, зажить, чтоб не слышать мой хриплый голос. Сам от себя я с ума сходил, и со временем память стерлась. Теперь я смотрю на стены вокруг и вижу лишь черные блики. Глаза мои высохли в этой тюрьме, и живого я стал безликим. Долгие годы себя утешаю целью, я здесь один, я великий. Но прибивают цепи тьмы лишь крики, истошные дикие. Ворот упавшей слезы разошелся по залу, стал я светом опала. Страх, что кружился вокруг, вдруг замер. Я почувствовал вкус металла, мгновение жуткой агонии пламя. Что чуть слышно мне треском шептало мгновение и замолчало. В памяти вижу картина скалу. О боже, кем стал я? Мутный все тени и звук, что от стены сдавался, утих. Считая себя адекватным, они утверждали, что псих. Но это мой трон, разруха, погром. Забыл про любовь, молчание. Я опять утовлю внутри стон. Свобода в сознании. Задуши меня, будь моим ветром. Вспоминай меня, будь моим эхом. Забывай меня, будь моим пеплом. Унижай меня, будь чужим смехом. Забери мою боль, унеси ее. Кто не можешь, тогда мне отдай свое. Касание, как острие. И слова мои ложь, вранье. Они не поверили, что я живой, но вонь говорит об обратном. Я медленно чищу глазницы от пыли, считая все действия приятным. Радость от боли, сам себя убедил, что это дар свыше. Я кричал поначалу, но тише, никто не услышит. Я забыл о хорошем тепле, о вкусе воды. Я забыл о мире, о лучах, что идут от звезды. Я забыл о природе, о том, как прекрасны цветы. Не ценил я живого, пока сам не погиб в темноте. Все будет закончено, трон моя обитель, моя же гробница. И существование будет записано в книгах одной страницы. Но сам прочитать не смогу, ведь пропали глазницы. Я заточил себя сам. Называй меня самоубийца. Холод и боль, два верных спутника существования. Никто не подумал бы, что обитать в этой тьме наказание. За то, что я сделал и делал бы дальше, если бы был умнее. У меня есть время, многое я сожалею. Я не выйду из этого склепа, и никто мне не даст горки хлеба. Не почувствую сладкого ветра, не увижу я солнца рассвета. Я закрыт в этой тьму живьем, эти стены тут все мое. Меня кормит тьма я ее, я умер живым и живу как Бог. Я не выйду из этого склепа, и никто мне не даст горки хлеба. Не почувствую сладкого ветра, не увижу я солнца рассвета. Я закрыт в этой тьму живьем, эти стены тут все мое.